Приложение ко второй части. Номера 11-16. Приложение 11. Корни культа Яхве. В Библии, помимо основ, преподанных Моисеем, нашел отражение вавилонский культ, который, в свою очередь, был переплетен также с древней религией домоисеевых племен, процветавшей среди западносемитских народов, в частности, в Угарите и Финикии. Примечание. Город Угарит был обнаружен Шеффером и его сотрудниками в ходе археологической кампании, начавшейся 8 мая 1929 года. На северо-восточном берегу Средиземного моря, в месте, называемом Рас-эш-Шамра, близ города Латакия в Сирии. Здесь, под 20-метровым холмом, была открыта древняя цивилизация, расцвет которой относится ко второй половине второго тысячелетия до нашей эры, время библейского исхода евреев из Египта. Этот город уже упоминался в египетских документах второго тысячелетия до нашей эры. Раскопки, начатые в 1929 году, продолжаются до сих пор. Обнаружены два царских дворца, один из которых относит к самым большим на Ближнем Востоке. Город был основан около 23 века до нашей эры, а в конце 13 века Угарит в условиях острого кризиса, мощное передвижение народов в данном регионе, приход новых семитоязычных народов, а также землетрясения, был разрушен и больше не восстанавливался. Найденные глиняные таблички содержат записи, сделанные клинописью, похожей на месопотамскую, но алфавитного или псевдоалфавитного типа, менее трех десятков знаков, и относятся в основном к XIV веку до нашей эры. Так Циркин пишет о характерном для Финикии и Угарита культе Балу, находя в нем родственные черты библейского Яхве. Угаритский Баал Цафон был, вероятно, сравнительно более почитаемым. Религиозные почести воздавали не только самому Богу, но и горе Цафон, угаритское Цапану. Примечание. Угарит Цапану. Греко-римских авторов Кассиус идентифицируется с Джебель-эль-Акра, арабская лысая гора, расположенный приблизительно в 40 километрах к северу от Угарита, где, как предполагалось, находится дворец этого бога. Храмы Баал-Цафона имелись во многих финикийских городах, и финикийцы нередко включали в имена своих детей имя Цафон, ставя тем самым ребенка под покровительство этого бога. А соседи финикийцев, евреи, сравнивали гору Цафон со своей священной горой Сион или Цион. Упоминание о горе Цафон несколько раз встречается в Библии. Так в тексте книги Иова говорится об этой горе, понимаемой в смысле некой космической данности. Бог, Элохим, распростер Цафон над пустотою, повесил землю над ничем. В книгах Иисуса Наввина и Судей Израилевых упоминается город Цафон, Севина, в Заиорданье, который принадлежал колену Данову. В Псалтыре, масорецкий текст, Цафон идентифицируется с Сионом. В тексте Библии, в той части, которая по гипотезе четырех источников, примечание четыре источника текста Библии, принятых в научной библиотеке, Яхвист, элохист, священнический и жреческий кодекс. Относится к так называемой священнической части, считающейся записанной в Вавилоне около 5 века до нашей эры. Мы находим ряд имен, включающих корень Сафон. Как отмечает Тантлевский, это Эл-Цафан, что означает «бог Цафана», Эли-Цафан, буквально «бог мой Цафан», согласно первой книге «Паралипоменон», сыны Эли-Цафановы участвовали в перенесении Ковчега Божия в град Давидов, а согласно второй книге «Паралипоменон», сыны Эли-Цафановы участвовали в очищении храма при иудейском царе Езекии. В числах упоминается Эли-Цафан, начальник, князь, колено сынов Завулоновых, поселяющихся в Ханаане. Цефанья, означающая Цафон, и Ха, где и Ха – сокращенная форма имени Яхве. В частности, так звали одного из библейских пророков. В тексте числа среди вышедших из Египта потомков Гада упоминается род Цафона – Цефона. Гес в статье к новому библейскому словарю пишет: «Царь Угарита владел большим дворцом, образующим центр укрепленного акрополя в черте города. Другой доминантой был высокий храм Ваала, сравни с описанием мифического дворца Давида и храма Соломона. Угарит исчез незадолго до 1200 года до нашей эры по неизвестным причинам. Несмотря на то, что жители Угарита отличали себя от хананеев, у них была единая культура. Ученые обнаружили немало соответствий между некоторыми аспектами угаритской мифологии и Ветхим Заветом. Из Месопотамии ведут свое происхождение обнаруженные в Угарите различные гадательные тексты, история потопа или Атрахасис, вавилонский Иов и другие произведения. Тексты из Угарита оказали влияние почти на все сферы изучения Ветхого Завета. Угарит пережил расцвет до обоснования израильтян в Ханаане, но его административные документы свидетельствуют о преемственности политики городов-государств Леванта эпохи поздней бронзы и Иерусалима при Давиде и Соломоне. Наблюдается соответствие между описанием конструкции дворца или храма Ваала и связанных с ним ритуалов, и перенесением ковчега в Иерусалим Давидом. Многие личные имена перекликаются с библейскими, хотя и относятся к другим людям. Псалм 28 содержит некоторые идеи и даже выражения, использованные для описания Ваала в угаритской поэзии. Подобно Богу в псалме, Ваал делает облака своей колесницей. Огонь пылающий – служитель Ваала, как и Бога. Голос Ваала тоже подобен грому, а кедр ливанский служит ему дворцом. На протяжении всей Библии Бог описывается как воитель, приходящий с отдаленной горы, чтобы сразиться на стороне Израиля. Этот мотив встречается в Вааловом цикле из Угарита. Можно добавить, что в форме и композиции угаритской и еврейской поэзии также имеются соответствия. Статья «Угарит» в новом библейском словаре.